Иномарка с томскими номерами. Седой негр. Первое. Негр, негр, негр, недовольно повторял Руальд, барабаня пальцами по краю стола. Ты, Шурик, что знаешь о неграх? Шурик пожал плечами. Негр сделал свое дело, негр может уйти. Это о маврах. Тогда негр, румяный с мороза, напомнил Шурик одну из цитат врача. «Колись дальше». Руальд не спускал Шурика серых, холодных на вылет глаз. «Живут в Америке, исключительно эксплуатируемый класс, как у нас крестьяне до революции. Ведут активную беспощадную борьбу за освобождение и самосознание». «Да ну», – удивился Руальд. «Сам видел в кино. А в Африке?» «Какой негр в Африке?» – отмахнулся Шурик. «В Африке спит и слоны, а негры разбежались по всему миру. Я видел в Москве. Идет негр по бульвару. На груди значок университета имени Лумумбы. В руках бутыль бренди. Рядом полураздетая негритянка толкает роскошную детскую коляску. А в коляске, Руальд, не поверишь, возлежит настоящий негритенок с самой настоящей сигарой в зубах». «Действительно», – пробурчал Руальд, – «что таким делать в Африке?» «Я и говорю». «А как выглядит негр?» – грубо спросил Руальд. Известно, что даже и вокзальные грузчики держали его за грубого. «Как выглядит негр?» – растерялся Шурик. Руальд сидел за столом прямо под огромным настенным календарем. Акварельная бабочка то ли пыталась взлететь, то ли, наоборот, медленно садилась на белоснежную хризантему. Грубое лицо Руальда на фоне бабочки казалось высеченным из камня. Он повторил. «Да-да, негр. Как обычно выглядит негр, Шурик». «Ну как, кудрявый, конечно. Часто похож на Пушкина. Показывает белые зубы и закатывает глаза, чтобы все видели, какие белые у него белки. Играет джаз и выигрывает чемпионат мира по боксу в тяжелом весе. Если становится чемпионом мира, незамедлительно принимает мусульманство». «А может негр быть седым?» «Седым?» – удивился Шурик. «С чего негру быть седым? Негр поет и веселится, это он умеет хорошо. Это его постоянное занятие. Негры постоянно эксплуатируют и угнетают, а он постоянно играет джаз и выигрывает чемпионаты мира по боксу. Отчего, собственно, ему сидеть?» «От пережитых страданий», — грубо напомнил Руальд. «Сам говоришь, негров нещадно эксплуатируют». И вдруг спросил. «Как ты думаешь, легко найти негра в нашем городе?» «Легко», — уверенно ответил Шурик. «Негр не похож на сибиряка. Помнишь, врач цитировал? Ведь негр на русского похож, как барс похож на барсука. Или наоборот. Если что-то путаю, спросю врача. А негр у нас отыскать легко». Прочеши академгородок, негры там часто водятся, а потом прочеши город в какой-нибудь гостинице или в каком-нибудь студенческом общежитии. Наверняка найдешь пару-другую экземпляров. Рольд задумался. В гостинице? Он явно не был в этом уверен. В общежитии? И спросил грубо. Что в общежитии называется изюм? В первый момент Шурик не понял, что это цитата. Руальд смотрел на него непоколебимо и строго, как следователь на допросе. Но потом до Шурика дошло, и он разозлился. «Тебе, Руальд, нельзя встречаться с Леней. Ты повторяешь за ним каждое слово. Только он говорит глупости и смеется, а ты всерьез говоришь глупости. Так нельзя». Леня, врач, психиатр, был старым приятелем Руальда. Жил он в провинциальном городке Т. Но при этом часто появлялся в Новосибирске и был для Руальда как бы негласным консультантом бюро. Врач научил Руальда многим цитатам, привлекательным по форме, но, на взгляд Шурика, содержание их чаще всего отличалось дерзкой бессмыслицей. Шурик напомнил: «Давай деньги, я пришел за деньгами». «У тебя одно на уме», – грубо укорил Руальд и кивнул на стул, стоявший около стального квадратного сейфа. «Садись». «Зачем тебе деньги?» Спрашивал Руальд чисто риторически, но Шурик испугался. «В пятницу мы с врачом едем на базу. Это где-то за Бурмистрово. Базу отдыха», — объяснил он. «Говорят, до базы можно проехать на машине, но мы поплывем на катере. Легкий вечерний бриз, луна за кормой. Врач утверждает, что не раз бывал на этой базе». Шурик ухмыльнулся. «Кстати, ты знаешь, кто Леня по национальности?» «Доносов не принимаю», — отрезал Рольд. И спросил, не давая Шурику обидеться. «Черт с ней, с базой. И с национальностью тоже. Ты мне скажи, какая команда стала чемпионом страны по футболу в 1957 году?» «Смотря какой страны?» — Шурик обиделся. «Нашей, родной», — усмехнулся Рольд. «В 1957 году». «А тогда уже играли в футбол? Даже неплохо, особенно «Динамо». Рольд тут же уточнил. «Понятно, московская. Яшин, Крижевский, с ними Кузнецов. Вспомнить там есть кого. Как с самого начала «Динамовцы» захватили лидерство, так никому его и не уступили до конца чемпионата. Лучший бомбардир оказался, правда, в ЦСКА. Там Бузунов колотил мяч за мячом, а побеждали все равно «Динамовцы». Царев, Соколов, Сорокин, та еще полузащита, Федосов, понятно, Урин, Ильин. «Ну?» — холодно глянул он на Шурика. «Что «ну?» — не понял Шурик. «Там еще один был у них в нападении. Всех помню, а этот вылетел из головы. Вот смотри, Рыжкин, Мамедов, Мамыкин, Шиповалов. Всех помню, а этот вылетел. Шабрин, Кузнецов, Коршунов». «Загибай пальцы», — посоветовал Шурик, «а то пропустишь кого-нибудь». «Не могу вспомнить, черт, никак не могу». «Видишь, как все складывается», — осторожно намекнул Шурик. Ему хотелось уязвить Рольда. «Ты стал стареть, Рольд. Тебе пора уступить дорогу молодым, задорным детективам. Сам знаешь, у нас есть талантливые работники». И предложил. «Давай деньги. Я исчезну, чтобы ты не считал меня конкурентом. Ты вчера обещал выдать деньги». «Обещал, выдам». «Ну так выдай. Я тороплюсь, у меня масса дел». «Это хорошо, что у тебя масса дел». Рольд холодно глянул на Шурика. Его глаза показались Шурику выцветшими. Когда человек занят, его не так тянет на глупости. «Сам придумал. Народная мудрость». Глаза Рольда чуть потемнели. Он все еще вспоминал. Он вспоминал всерьез, он явно вспоминал что-то серьезное. Речь шла не просто о футболе. Рольд включил все свои мыслительные способности. Было видно, что дается ему это нелегко. Чтобы не смотреть на Рольда, Шурик перевел взгляд на настенный календарь. Нежная акварельная бабочка на нежной ослепительно-белой хризантеме. Тончайшие нежные крылышки, столь же тонкие белые лепестки. Необыкновенно нежные лепестки. Шурик всегда смотрел на календарь с удовольствием. «Что в общежитии называется изюм?» — повторил Руальд. «Это к врачу, это исключительно к врачу», — отослал Шурик Руальда. «С такими вопросами только к врачу. Он сумасшедший, Руальд, и ты сумасшедший. Леню интересует изюм в общежитии, а тебя чемпионы страны по футболу 57-го года. И то, и другое давно забыто, и то, и другое давно обессмыслилось. Вы оба сумасшедшие, Рольд. Только врача при этом я всегда могу послать к черту, а тебя не всегда». «Это верно», — грубо подтвердил Рольд. «Бывают такие дни, когда тебе лучше не посылать меня к черту». Рольд упрямо наклонил голову. «Я же помню, вот крутится в голове, я всех динамовцев помню, даже их резерв, даже клички помню. Ну, этот, ну, еще один нападающий, он в том году и сыграл-то раз пять, но неплохо. Московская «Динамо», 57-й год, не мог я никого забыть, Рыжкин, Мамедов, Мамыкин. Мамыкин совсем рыжий был, как позже Осянин в «Спартаке». Федосов, Шиповалов, Шабров. Шабра, если по-простому. Шабра, не Швабра. Коршунов, не Курицын. Урин, Ильин, Кузнецов. Еще один Коршунов. «Всех перечислил?» — заинтересовался Шурик. «Не всех. Был еще один. Его и пытаюсь вспомнить. Я же говорю, в том году он играл немного, но неплохо». «Ты бы вел дневник», — опасливо подсказал Шурик. Он боялся рассердить Руальда. «У тебя память слабеет. Веди записи. Ты привык все держать в голове, а голова-то, она того, голова дает сбои». Шурик интуитивно чувствовал, что судьба пока что не полученных им денег каким-то странным образом связана с не дающейся Рольду фамилией одного из футбольных чемпионов 57-го года. «Почему ты не ведешь никаких записей, Рольд? Где ты хранишь документацию?» Руальд сухо глянул на Шурика. «Про место хранения документации тебе знать не надо. А что касается записей, видишь ли, Шурик, когда существуют записи, есть реальный шанс потерять их. Когда существуют записи, их всегда можно потерять. Записи могут попасть в чужие руки. Записи можно скопировать, украсть, стереть, подменить. Записи, наконец, можно подделать. Но если нет записей, можно забыть нечто важное. Ты так думаешь? Факт налицо, — возмутился Шурик. Вот ты сидишь и не можешь вспомнить фамилию какого-то доисторического футболиста. А если тебе понадобится вспомнить, скажем, имя председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР того же 57-го года? Коротченко? Что Коротченко? Не понял Шурик. Имя председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР 57-го года. Коротченко. Ни хрена себе, — потрясенно сказал Шурик. А председатель Комитета народного контроля СССР, ну, скажем, в 67-м, Воронов? Зачем тебе это? Чтобы время от времени ставить тебя на место. Ты что же, помнишь имена всех своих бывших клиентов? Разумеется. Даже тех, которые прятались под кличками? Таких прежде всего. Человек под кличкой всегда приметнее. Для кого? Для тех, кто догадывается, что такой человек по каким-то причинам не желает жить под своим настоящим именем. «Ладно», — сдался Шурик, — «нет тебе пока смены. Давай деньги, и я пошел. Загляну на рынок, куплю свиных ножек». «И сваришь холодец», — сказал Руальд со странной усмешкой. Глаза у него внезапно зажглись. «Почему сварю?» «Врач сварит. Он специалист по холодцу». «По голодцу». Все с той же странной усмешкой сказал Руальд. «По голодцу, а не по холодцу». И добавил грубо. «А муж ее угрыз столыблы». «Хватит цитат», — обиделся Шурик. «Меня тошнит от цитат. Мне врач надоел своими цитатами». И хмыкнул. «Угрыз столыблы. Судя по твоей физиономии, это и есть тот забытый динамовский нападающий? Татарин, наверное». Руальд молча смотрел на Шурика холодными, ничего не выражающими глазами. Он явно не видел Шурика. Он был полностью занят своими мыслями. «Руальд!» — позвал Шурик. «Ну?» — наконец отозвался Руальд. «Мы говорили о деньгах». «Ничего подобного», — отрезал Руальд. «Мы говорили о голодце». «Я не мог его не вспомнить. Именно голодец!» «Так звали нападающего, имя которого ты забыл?» «Так звали нападающего, имя которого я вспомнил». «А зачем тебе понадобилось имя забытого футболиста?» «Это не мне. Это тебе оно скоро понадобится». «Для чего?» «А для того, — грубо сказал Руальд, — что сегодня тебе придется разыскать упомянутого голодца и, может, даже выпить с ним». «Руальд, ты сам говорил. Московская «Динамо» 57-го года». «Мне что, лететь в Москву? Ни в коем случае. Голодец, о котором я говорю, не футболист. Он всего лишь однофамилец того футболиста. А еще ворюга и скот. Ему подойдет любое определение. Придумай, какое хочешь, все равно оно ему подойдет. Ворюга и неудачник. Знаешь таких?» «Наверное». Руальд ухмыльнулся. «В третьем классе голодца бодал бык. Он неудачник. Врачи сказали, жить не будет, а голодец выжил». «Какой же он неудачник, если выжил? Это наоборот, везение». «Выжить-то выжил, зато напрочь забыл все, чему его учили. Бросил школу, работать не захотел. Странно, что сел поздно, почти в 17 лет. Папа-алкаш послал сына за водкой. Просил он бутылку, а сын припер два ящика». «Какой же он неудачник, если принес два ящика? Это, наоборот, везение для папаши. А для юного голодца все кончилось колонией. В колонии его, конечно, били, а за день до освобождения он сломал ногу. Подлечился, занялся квартирными кражами. В одной квартире наткнулся на золотые монеты. Полез в холодильник, нет ли чего выпить на радости. Его так ударило током, что пришлось вызывать скорую». «Кому?» «Хозяевам. Пришли домой, а голодец валяется перед холодильником». «Какой же он неудачник, ему постоянно везет», — в третий раз повторил Шурик. «Ударило током, но ведь не насмерть». «Лучше бы насмерть», — Рольд сухо кашлянул. «И Голодцу не мучиться, и нам не возиться. А то его бьет током, а мы его сажай и сажай, передохнуть не дает». И сказал удовлетворенно: «Люблю этого Голодца». «За что?» «За болтливость. Он не раз по пьянке закладывал своих корешей. Не по злу, конечно, а именно по болтливости. А я тут при чем?» «Голодец недавно освободился», — объяснил Руальд. «Еще не отдышался по-настоящему, но уже петрушить что-то приглядывается. Кто-то его подкармливает. Попозже мы разберемся с этим. Наверное, какая-нибудь баба. Бабы в России жалостливые. Знаешь, сколько баб каждодневно пишет на зону? Просто так, безадресно. Просто какому-нибудь несчастному зэку. Просто из бабьей безвыходной жалости. А потом плачут и страдают, потому что являются к ним скоты, вырвавшиеся на волю. Эти бабы, они мечтают отогреть, вернуть к нормальной жизни заблудшего человека. А такого, как, например, Голодец, попробуй верни. Лежит, небось, сейчас, как карась на дне, прислушивается, крутит ушами, ловит каждый слух, наводит старые связи. Мне, Шурик, всегда было интересно, почему не может остановиться такой вот Голодец? Почему он всегда займется тем, чем занимался, как только отъест и отлежится? И почему? Да из жалости. Бабы из жалости пытаются спасти Голодца, а он из жалости не желает менять ремесло. Голодец? Баб жалеет? Не поверил Шурик. Не баб, а себя, объяснил Рольд. Ему себя жалко, потому он и скотина. Думает, наверное, вот если брошу ремесло, чем буду держать баб? Получкой. Так получку заработать надо. А ремесло у Голодца сейчас незатейливое и денежное. Срубил бабки и живи себе. Срубил бабки, и пусть бабы тебя жалеют. Руальд в упор глянул на Шурика. Шлюстра шипит над шиперным графом. Чувствовал Руальд без ума от цитат врача.